Глава 12. Вскоре в зал совещаний вошел Рэндалф. Выглядел он усталым, но довольным. «Мы потеряли несколько молодых новобранцев. Додсон, Роуклифф и Ричардсон покинули нас, но большинство осталось. И пришли новенькие. Джо Боксер, коротышка Норман». Большой Джим слушал его достаточно терпеливо, но лишь в полуха. Когда Рэндалф наконец-то иссяк, Большой Джим через полированный стол пододвинул к нему конверт с надписью «Вейдер». «Это то, чем размахивала бедная Андреа. Взгляни». Рэндалф замялся, потом открыл клапан и вытащил содержимое конверта. «Но это же чистая бумага». «Ты прав. Совершенно прав. Завтра утром ты соберешь своих копов в полицейском участке ровно в 7. Потому что, ты можешь поверить дяде Джиму, муравьи вылезают из муравейника с утра пораньше. Так вот, проследи за тем, чтобы копы узнали, что бедная женщина ничего не соображала, как и тот анархист, который застрелил президента Маккинли». «Разве это не гора?» — удивился Рэндалф. Большой Джим потратил несколько мгновений, чтобы обдумать вопрос, с какого дуба упал маленький сынишка миссис Рэндалф, потом продолжил. Он не мог рассчитывать, что в эту ночь поспит 8 часов, но, возможно, 5 урвет, ведь сон ему требовался. Он требовался его бедному старому сердцу. Задействуй все патрульные автомобили. Посади по 2 копа в каждый. Пусть возьмут баллончики с мейсом и тазеры. Но если кто вытащит оружие перед репортерами, камерами и Йоханом внешним миром, я сам изрежу его кишки на подтяжке. Да, сэр. Пусть ездят по обочинам с краю толпы. Никаких сирен, но с включенными мигалками. Как на параде, кивнул Рэндалф. Да, как на параде. Мостовую оставь людям. Говорить тем, кто приедет на автомобилях, что их надо парковать и дальше идти пешком. Воспользуйся громкоговорителями. У купола мне нужны хорошие и уставшие люди. Уставшие люди обычно хорошо себя ведут. Не думаешь, что мы можем использовать часть копов для поиска сбежавших преступников? Он увидел, как сверкнули глаза Большого Джима, и поднял руку. Просто спрашиваю. Что ж, ты заслуживаешь ответа. Ты, в конце концов, начальник полиции, не так ли, Картер? Да, — коротко подтвердил тот. Ответ — нет, чиф Рэндалф, потому что... Теперь слушай внимательно. Сбежать они не могут. Вокруг Честерсмилла купол, и они абсолютно, ни при каких обстоятельствах, не могут сбежать. Теперь ты понимаешь логику моих мыслей? Он заметил, как вспыхнули щеки Рэндалфа. Советую обдумать ответ. Я бы обдумал. Я понимаю. Тогда пойми и кое-что еще. Пока Дейл Барбара на свободе, на пару со своим сообщником Эвереттом, люди с большим рвением будут обращаться за защитой к слугам закона. И хотя забот у нас по горло, мы сумеем оправдать их надежды, так? До Рэндалфа наконец-то дошло. Он, возможно, не знал, что Маккинли не только название горы, что в Соединенных Штатах был президент Маккинли, но он очень даже понял, что Барби в кустах во многом лучше Барби под замком. «Да», — кивнул он, — «мы сумеем, совершенно верно. А как пресс-конференция? Если ты не собираешься на нее прийти, может, ты захочешь назначить?» «Нет, не захочу. Я буду отслеживать развитие событий здесь, на своем посту, который занимаю по праву. Что же касается прессы, она может проводить конференцию с 1000 и более людей, которые будут толпиться у южной границы города, как зеваки толпятся у забора строительной площадки. И журналистам сильно повезет, если они смогут расшифровать чушь, которую услышат. Некоторые жители могут нелицеприятно отозваться о нас. Большой Джим холодно улыбнулся. Для этого Господь и дал нам сильные плечи, дружище. А кроме того, что может сделать этот лезущий во все щели Йоханный Кокс? Придет сюда и выставит нас за дверь? Рэндалф довольно хохотнул, направился к двери, потом остановился. Там будет много народу и довольно длительное время. Армия привезла мобильные туалеты. Может, нам стоит поставить свои? Думаю, у нас есть несколько в пристройке за муниципалитетом. Ну, главным образом для дорожных бригад. Может, Эл Тиммонс, Большой Джим... Посмотрел на него, как на сумасшедшего. Если бы решение оставалось за мной, наши горожане завтра сидели бы дома, вместо того, чтобы покидать город, как евреи Египет. Он выдержал театральную паузу. Если кому-то из них приспичит, пусть справляют нужду в лесу.